Третий рассказ, написанный Фрэнклином Блэком. Глава первая. Весной 1849 года я странствовал по Востоку. Я только что изменил свои дорожные планы, составленные несколько месяцев назад и сообщенные тогда моему стряпчему и моему банкиру в Лондоне. Это изменение вызвало необходимость послать моего слугу за письмами и векселями к английскому консулу в один из городов, который я уже раздумал посещать. Слуга мой должен был опять присоединиться ко мне в назначенное время и в назначенном месте. Непредвиденный случай, в котором он не был виноват, задержал его в пути. Целую неделю я и нанятые мною люди поджидали его у пределов пустыни. Наконец пропавший слуга появился перед входом в мою палатку с деньгами и письмами. «Боюсь, что привез вам дурные вести, сэр», — сказал он, указывая на одно из писем с траурной каймой, адрес на котором был написан рукою мистера Брефа. В подобных случаях нет ничего тяжелее неизвестности. Я распечатал письмо с траурной каймой раньше всех прочих. Оно уведомляло меня, что отец мой умер, и что я стал наследником его огромного состояния. Богатство, переходившее в мои руки, приносило с собой и ответственность. Мистер Брэф упрашивал меня вернуться в Англию. На рассвете следующего утра я был уже на пути к моей родине. Портрет мой, нарисованный моим старым другом Беттереджем в то время, когда я уезжал из Англии, немного преувеличен, как мне кажется. Он по-своему серьезно перетолковал сатирические замечания своей барышни о моем заграничном воспитании и убедил себя, что действительно видел те французские, немецкие и итальянские стороны моего характера, над которыми подшучивала моя веселая кузина, и которые существовали разве только в воображении нашего доброго Беттереджа. Но за исключением этого должен признаться, что он написал истинную правду. Я действительно был уязвлен в самое сердце обращением Рэчел и покинул Англию в первом порыве страдания, причиненного мне самым горьким разочарованием. Решив, что перемена места и продолжительное отсутствие помогут мне забыть ее, я уехал за границу. Убежден, что человек, отрицающий благотворное действие перемены места и разлуки в подобных случаях, неверно представляет себе человеческую природу. Перемена и разлука отвлекают внимание от всепоглощающего созерцания своего горя. Я не забывал Рэчел, но печаль воспоминания утрачивала мало-помалу свою горечь по мере того, как время, расстояние и новизна все больше и больше становились между Рэчел и мной. Но, с другой стороны, при возвращении моем на родину действие этого лекарства, так хорошо мне помогавшего, начало ослабевать. Чем более я приближался к стране, где она жила, и к возможности снова увидеться с ней, тем непреодолимее становилась ее прежняя власть надо мной. При отъезде из Англии последнее, что сорвалось с моих губ, было ее имя. При возвращении в Англию я прежде всего спросил о ней, когда встретился с мистером Брефом. Разумеется, мне рассказали все, что случилось в мое отсутствие. Другими словами, все, что было написано здесь, как продолжение рассказа Беттереджа, исключая одно только обстоятельство. В то время мистер Брефф не считал себя вправе сообщить мне о причинах, побудивших Рэчел и Годфри Эблуайта разорвать свою помолвку. Я не беспокоил его затруднительными вопросами об этом щекотливом предмете. Для меня было достаточным облегчением узнать после ревнивого разочарования, возбужденного во мне известием об ее намерении сделаться женой Годфри, что размышление убедило ее в опрометчивости ее поступка и что она взяла назад свое слово. Когда я выслушал о прошлом, мои последующие расспросы, все о Рэчел, перешли к настоящему. На чьем попечении находилась она, оставив дом мистера Брефа, и где жила она теперь? Она жила у вдовствующей сестры покойного сэра Джона Верендера, миссис Меридью, которую душеприказчики ее матери попросили быть опекуншей, и которая согласилась принять это предложение. Мне сказали, что они отлично уживаются, и что сейчас они устроились на весь сезон в доме миссис Меридью на Портлендской площади. Спустя полчаса после того, как я узнал об этом, я отправился на Портлендскую площадь, не имея мужества признаться в этом мистеру Брефу. Слуга, отворивший дверь, не был уверен, дома ли мисс Верендер. Я послал его наверх с моей визитной карточкой, чтобы скорее разрешить этот вопрос. Слуга вернулся с непроницаемым лицом и сообщил мне, что мисс Верендер нет дома. Кого-нибудь другого я мог бы заподозрить в умышленном отказе увидеться со мною, но Рэчел подозревать было невозможно. Я сказал, что приду опять в 6 часов вечера. В 6 часов мне было сказано вторично, что мисс Верендер нет дома. Не поручила ли она передать мне что-нибудь? Никакого поручения не было передано. Разве мисс Верендер не получила моей карточки? Мисс Верендер ее получила. Вывод был слишком ясен. Рэйчел не хотела меня видеть. Со своей стороны и я не хотел, чтобы со мной обращались подобным образом, не сделав попытки узнать хотя бы причину этого. Я послал свою карточку миссис Мэридью с просьбой назначить мне свидание в любое удобное для нее время. Миссис Мэридью приняла меня тотчас. Я был введен в красивую маленькую гостиную и очутился перед красивой маленькой пожилой дамой. Она была так добра, что выразила мне большое чувство и некоторое удивление. Но в то же время она не могла ни объяснить мне поведение Рэйчел, ни попытаться уговорить ее, поскольку дело касалось, по-видимому, ее личных чувств. Она повторила все это несколько раз, с вежливым терпением, которого ничто не могло утомить. «Вот все, что я выиграл», — обратившись к миссис Мэридью. Моей последней попыткой было написать Рэйчел. Слуга отнес к ней письмо со строгим приказом дождаться ответа. Ответ был принесен и заключался в одной фразе. «Мисс Верендер отказывается вступать в переписку с мистером Фрэнклином Блэком». «Как не любил я ее!» Оскорбление, нанесенное мне таким ответом, вызвало во мне бурю негодования. Зашедший поговорить со мной о делах мистер Брефф застал меня еще не опомнившимся от пережитого. Я тотчас отбросил все дела и откровенно рассказал ему обо всем. Мистер Брефф, подобно миссис Мэридью, не сумел дать мне удовлетворительного объяснения. Я спросил его, не оклеветал ли меня кто-нибудь перед Рэйчел. Мистер Брефф не знал ни о какой клевете. Не говорила ли она чего-нибудь обо мне, когда жила в доме мистера Брефа? Никогда. Не спрашивала ли она во время моего долгого отсутствия, жив я или умер? Такого вопроса она не задавала. Я вынул из бумажника письмо, написанное мне бедной леди Верендер из Фризингола в день моего отъезда из ее йоркширского поместья. Я обратил внимание мистера Брефа на 2 фразы в этом письме. «Драгоценная помощь, которую вы оказали следствию в поисках пропавшего алмаза, все еще кажется непростительной обидой для Рэйчел в настоящем страшном состоянии ее души. Действуя в этом деле вслепую, вы только увеличили ее мучения, так как помогали открытию ее тайны». «Возможно ли, — спросил я, — чтобы она и теперь была раздражена против меня так же, как прежде?» На лице мистера Брефа выразилось непритворное огорчение. «Если вы непременно настаиваете на ответе, — сказал он, — признаюсь, я не могу иначе истолковать ее поведение». Я позвонил и велел слуге своему уложить вещи и послать за расписанием поездов. Мистер Брефф спросил с удивлением, что я намерен делать. «Я еду в Йоркшир, — ответил я, — со следующим поездом. Могу я спросить, для чего?» «Мистер Брефф, помощь, которую я самым невинным образом оказал при поисках ее алмаза, была непростительным оскорблением для Рэйчел год тому назад. И остается непростительным оскорблением до сих пор. Я не хочу подчиняться этому. Я решил узнать, почему она ничего не сказала матери и чем вызвана ее неприязнь ко мне. Если время, труды и деньги могут это сделать, я отыщу вора, укравшего лунный камень». Достойный старик попытался возражать, уговаривал меня послушаться голоса рассудка, словом, хотел исполнить свой долг передо мной, но я остался глух ко всем его убеждениям. Никакие соображения на свете не поколебали бы в эту минуту моей решимости. «Я буду продолжать следствие», — заявил я, — «с того самого места, на котором остановился, и буду вести его шаг за шагом, до тех пор, пока не дойду до решающего факта. В цепи улик недостает нескольких звеньев после того, как я оставил следствие. Их может дополнить Габриэль Беттередж. Я еду к Габриэлю Беттереджу». В тот же вечер на закате солнца я опять очутился на хорошо знакомой мне террасе спокойного старого деревенского дома. Первым, кого я встретил в опустелом саду, был садовник. На мой вопрос «Где Беттередж?», он ответил, что видел его час назад греющимся в своем обычном уголке на заднем дворе. Я хорошо знал этот уголок и сказал, что сам пойду и отыщу его. Я пошел по знакомым дорожкам и заглянул в открытую калитку на двор. Вот он. Милый старый друг счастливых дней, которые никогда уже не вернутся. Вот он, в прежнем своем уголке, на прежнем соломенном стуле, с трубкой во рту, с Робинзоном Крузо на коленях и со своими 2 друзьями-собаками, дремлющими у его ног. Я стоял так, что последние косые лучи солнца удлинили мою тень. увидели ли собаки эту тень, или тонкое их чутье уловило мое приближение, но они, заворчав, вскочили. В свою очередь вздрогнув, старик одним окриком заставил их замолчать, а потом, прикрыв свои слабые глаза рукою, вопросительно посмотрел на человека, стоявшего в калитке. Глаза мои наполнились слезами. Я вынужден был переждать минуту, прежде чем решился с ним заговорить.